Она проснулась от бившего ей в глаза яркого солнца. «Господи, уже 7-й час, что я лежу? Надо бежать, надо искать Сережу. Но куда я пойду? В милицию? Бесполезно. Никто не станет им заниматься». Что было делать? Сидеть и ждать, пока он вернется? Вечером, ночью или рано утром, как в прошлый раз? Ей было страшно даже представить себе это ожидание в одиночестве. А если с ним что-нибудь случилось? Она подумала о матери. Она не должна ничего знать. Если Сережа не вернется к утру, я не смогу забрать ее из больницы. Господи, за что все это? За что? Она в отчаянии металась по квартире, не зная, что предпринять. То бросалась к шкафу, чтобы неизвестно зачем выбрать себе какую-нибудь более подходящую одежду из своего скудного гардероба, то к окну посмотреть, не идет ли Сережа, то, услышав, что на площадке останавливается лифт, бросалась к входной двери. В конце концов, она снова села на кушетку и разрыдалась. И, плача, вспомнила все. Вспомнила ощущение страшного одиночества, которое она испытала, когда от нее ушел муж. Вспомнила, как было страшно, когда тяжело болел маленький Сережа. Вспомнила, как она мыла полы и носила бутылки с боржоми, когда работала в семье новых русских в позапрошлом году. Вспомнила, как в парижском аэропорту. Нет, только не это. Она не будет себя жалеть. Она не имеет права. Сейчас она встанет и пойдет. Наташа вдруг поймала себя на странном ощущении. На мгновение она почувствовала, что жалеет о смерти своего бывшего мужа. Если бы он был жив, ей было бы кому пойти. Она бросилась бы перед ним на колени и умоляла помочь ей любой ценой, или убила бы его еще раз, о Господи! Наконец она собралась силами и побежала в милицию, где в тот день дежурил старший лейтенант Машакин, большой любитель женского пола. Увидев входящую в отделение хорошенькую дамочку, он приосанился и даже слегка поправил свои густые русые волосы. Однако, услышав, что дамочка разыскивает своего малолетнего сына-наркомана, интерес к ней потерял и даже немного подпортил себе настроение, объясняя, что искать пацана никто не станет, так как, во-первых, он никуда и не пропадал, а сидит себе спокойно где-нибудь в подвале и нюхает клей или колется, а потом придет домой, как ни в чем не бывало. А не придет сегодня, так придет завтра. А во-вторых, не для того существует милиция, чтобы гоняться за каждым, кому хочется делать то, что не следует. Понятно? И раньше, чем через 3 дня, сюда и ходить нечего. Все равно заявление у вас никто не примет. Потом Наташа снова побежала к школе. Двор был закрыт, и только несколько подростков, сидя на приступке ограды, пели под гитару: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль?»